Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение книги Откровения «Половина 70-й седьмины Даниила». На прошлой неделе мы указали, что в книге пророка Даниила Бог осведомил о времени искупления Израиля. Этот избранный народ будет спасен 490 лет от времени повеления восстановить Иерусалим в 444 году до Рождества Христова. По истечении 483 лет из 490 пришел Христос и был отвергнут. Еще должны исполниться 7 лет. Эти 7 лет описаны в книге Откровения. Они разделены на две части по 3,5 года каждая. Сегодня мы обратим внимание на то, что произойдет перед тем, как наступят последние 3,5 года. Откровение 11 глава с 15 стих. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира соделало с царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». Как раз перед последними 3,5 годами седьмой ангел затрубит в свою трубу. Его трубные звуки провозглашают важное предсказание, что теперь Бог свергнет царство мира и учредит на его месте свое вечное царство. Больше он не будет ожидать. Теперь он начнет свое окончательное нападение на царство мира. Откровение 12 глава с 1 по 3 стих. «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, а на голове ее венец из 12 звезд. Она имела в чреве и кричала от боли и мук рождения». Это видение напоминает нам сон Иосифа, Бытие 37 глава, 9 стих, в котором он видел подобный символ Израиля. Жена служит прообразом Израиля, Богом избранного народа. Священное Писание часто представляет Израиля как жену. Для примера прочитайте Исаию 54 главу первых 8 стихов, 62 главу с 4 по 5 стих, Осию первых 3 главы. Здесь Израиль является во славе и господство его избрание как свет народов. Рождение младенца мужеского пола произойдет в половине 70-й седьмины. Это показывает, что начинается спасение Израиля. Прочитайте Михею 4 главу с 9 по 10 стих и 5 главу 3 стих. Откровение 12 глава с 3 по 4 стих. «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 7 рогами, и на головах его 7 диамин. Хвост его увлек с неба 3 часть звезд и поверх их на землю. Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца». 9 стих этой главы устанавливает подлинность этого дракона, как древнего змея, называемого дьяволом и сатаною, обольщающего всю вселенную. Его 7 голов и 10 рогов говорят об определенных силах, которыми он управляет через падших духов, которые служат ему. Ефесянам 6 глава 2 стих. Звезды здесь относятся к ангелам, которые следуют за ним в его противлении Богу. Дьявол, постоянный враг Божьего избранного народа, теперь приготовляется уничтожить младенца, который скоро должен родиться. Откровение 12 глава с 5 по 6 стих. «И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу, к престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней, последних 3,5 года». Пророчество о правлении железным жезлом относится к Христу во втором псалме в 9 стихе и Откровении 19 главе 15 стихе. Оно также применяется к победителям в Откровении 2 главе с 26 по 27 стих. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будут пасти их жезлом железным». Рождение Христа не произвело в израильском народе страдания, описанные в этом видении. Муки рождения жены, однако, можно увидеть в том, что верующие евреи будут переносить в периоде тяжкого времени. О них предсказано следующее. «Предаст же брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется». Матфея 10 глава с 21 по 22 стих и 16 по 42 и 23 глава 34 стих. О том, что мы достигли половины 70-й седьмины, нам ясно из контекста. После рождения младенца жена убегает в пустыню и остается там последних 3,5 года. Младенец тогда рожден в середине седьмины. Пророк Исаия предсказал о муках рождения жены и рождения этого младенца мужеского пола, относя их к возвращению Израиля Господу. Еще не мучилась родами, а родила, прежде нежели наступили боли ее, разрешила сыном. Кто слышал такое? Кто видал подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз? Как Сион, едва начал родами мучиться, родил сынов своих. «Доведу ли я до родов и не дам родить, — говорит Господь, — или, давая силу родить, заключу ли утробу, — говорит Бог твой». Исаия 66 глава 7 по 9 стих. Жена символирует общество людей, а ее ребенок также представляет общество людей. Некоторые сходства показывают, что победители Откровения 2 и 3 глав и младенец мужеского рода принадлежит к той же компании верующих. Младенец мужеского пола будет восхищен Богом, буквально вырван, чтобы избежать 3,5 года тяжкого времени. Перед этим церковь будет восхищена, чтобы совершенно избежать тяжкого времени. Откровение 12 глава 7 по 9 стих. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Кровью приобретенная власть Христа низвергнет врага с неба навсегда. Сознавая, что ему осталось малое время, дьявол теперь действует быстро. Откровение, 12 глава, с 13 по 17 стих. «Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола, и даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея и там питалась в продолжении времени, времен и полвремени. И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Жена убежит от дракона при помощи крыл орла, который является символическим напоминанием на защиту его избранного народа». Исаия 19 глава 4 стих, Второзаконие 32 глава с 11 по 12 стих. Где находится эта пустыня, мы не знаем. Мы знаем, что Господь сохранит массу израильского народа до возвращения Христа. Откровение 13 глава с 1 по 2 стих. «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 7 рогами. На рогах его было 10 диадим, и на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, пасть у него, как пасть у льва, и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть». Время этого видения – все еще приблизительно половина 70-й седьмины. низвергнутый с неба сатана, теперь прилагает величайшие старания удержать свою власть над миром. Он создает Всемирную конфедерацию для заключительной битвы с Господом Иисусом Христом. Соответственно, восстает царь, который имеет 10 рогов и 7 голов. Эти головы и роги представляют царей и их царство, как указано в Откровении 17 главе с 9 по 14 стих. Зверь, конгломератное творение, состоящее из частей четырех зверей, описанных в 7 главе пророка Даниила. В 13 главе книги Откровения четыре зверя стали одним, показывая, что произошла конфедерация царств. Сатанинская поспешность вдохновляет и мотивирует эту конфедерацию. Откровение 13 глава с 3 по 4 стих. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, и эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобит зверю сему, и кто может сразиться с ним?» Дьявол теперь представляет миру лжехриста. Подражая смерти и воскресению Иисуса Христа, он ухитряется, что одна из его голов, царь, была смертельно ранена и, однако, ожила опять. Смерть и воскресение опять в жизни этого человека сосредотачивает на нем удивление мира. Люди начинают поклоняться ему. Действительно, они признают две личности для поклонения. Дьявола, который вводит в заблуждение поклонников. Он будет их Богом-отцом, а зверь для них будет Сыном Божьим. Они ищут правителя достаточно сильного, чтобы обеспечить всемирный мир, и они верят, что в звере они найдут князя мира. Настал краткий, ужасный сатанинский золотой век. Аминь.